Ходьба. Многие дети на четвертом году жизни еще не обладают правильной координацией в согласовании движений рук и ног. В то же время ходьба становится увереннее и четче, уменьшаются боковые раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее движение рук. Стопы располагаются уже ближе линии движения, однако походка еще тяжелая, ребенок слабо отталкивается стопой, шлепает ею. Длина шагов различна, но темп становится более равномерным. Ребенок лучше ориентируется в пространстве, но при ходьбе часто опускает голову и смотрит себе под ноги. Чтобы отучить ребенка смотреть при ходьбе под ноги, опуская голову и плечи, предложите ему ходить с флажками, шариком, который ребенок носит над головой и смотрит на них. Ходить полегче, не шаркая, помогают упражнения, укрепляющие мышцы ног и стоп, перешагивание через предметы, подъем и спуск по ступеням лестницы. Часто приходится учить ребенка размахивать руками во время ходьбы, однако делать это надо осторожно, ненавязчиво, так как некоторые дети, слишком стараясь, сильно напрягаются, двигаются скованно. Чтобы отвлечь ребенка, можно дать ему дополнительное задание: поднять руки вверх, вперед, в стороны, помахать ими.